Разбор полетов в подвалах Малюты был пристрастным, суровым и беспощадным. Секретаторствовал Феликс Эдмундович. Остудив голову под кондиционером и привычно убедившись в повышенной температуре сердца, он удовлетворенно хмыкнул. Потом с пристрастием оглядел руки, вздохнул, встал, подошел к ржавому умывальнику и тщательно отмыл чернильные пятна на ладонях. Затем вытер руки полотенцем с петухами, больше напоминающими птеродактилей, и сел на табурет у стены с блокнотом в руках. В углу мрачного застенка стоял новенький телевизор с видеомагнитофоном, а на столе, кроме привычных никелированных клещей и эбонитовой лампы, лежали кипы фото и прочих документов. В камеру вошли и расположились за столом трое мрачных и насупленных офицеров. По центру Владимиров, по бокам от него – Скуратов и Фурманов. «Сесть! Трибунал пришел! Приступим!» – скомандовал Владимиров и тихо уточнил. «С кого начнем, Малюта Лукьяныч?» «Филиппов Петр Трофимович!» Хмуро провозгласил Скуратов, бросая испепеляющий взгляд на лавку с испуганным Петрухой, безмятежным Нестеровым, сонным Беком и азартно потирающим руки Барановым. Филиппов вскочил, вытянул руки по швам и преданно уставился в очи Владимирова. Тот хмыкнул и прикрыл глаза ладонью. Петруха растерянно перевел взгляд на Фурманова. Тот усмехнулся, достал пилочку и занялся маникюром. Петруха с надеждой глянул на Скуратова, но тот внимательно изучал документы, и тогда несчастный Филиппов обратил свой уже потухший взор к Дзержинскому. Железный Феликс неожиданно весело подмигнул Петрухе, и тот слегка воспрянул духом. «У меня претензий нет», – отодвинул от себя документы Скуратов, обращаясь к Владимирову и Фурманову. «А как у вас, Дмитрий Андреевич?» Фурманов недовольно оторвался от полировки ногтей и уточнил. «По Филиппову? Ни малейших. Отмечаю высокую сознательность нашего стажера. Из Этрусские пришла благодарность на его имя за подписью замначальника отряда «Серебряное копыто». Товарищ Филиппов накормил его персонального кентавра бутербродом». «Понятно», – усмехнулся Владимиров. «Филиппову благодарность. Вы что-то имеете против, товарищ Баранов?» Баранов хотел было высказаться насчет кредитки, но решил дождаться более подходящего момента и обреченно махнул рукой. «Филиппов свободен», – подытожил Владимиров. «Кто следующий?» «Батырбек Батырбекович», – Скуратов призвал к ответу сына степей. Бек недовольно встал и важно надул щеки. «У меня претензий нет», – нахмурился Скуратов и непонятно пояснил. «Чистая работа». «Товарищ Батыр привез важную информацию от товарища Насреддина», – негромко заметил Фурманов, возвращаясь к своим ногтям. Владимиров утомленно поморщился. «О делах потом. Благодарю за службу. Вы свободны. Следующий?» «Нестеров Петр Николаевич», – вздохнул Скуратов, подвигая к себе очередной лист документов. «Вопросов нет». «Как это нет?» – не выдержал Баранов, вскакивая с места. «Он мухоморами торговал и в публичный дом ходил». «Какие мухоморы?» – удивился Владимиров. «Какой публичный дом?» – насторожился Фурманов. «На площади Дамы или на улице Роз?» хмыкнул Малюта. «Тут вот какое дело. Про мухоморы, то есть. Я, Дмитрий Евгеньевич, своему коллеге обещал, пардон, парочку, в порядке культурного обмена. Гербарий он собирает. А насчет публичного дома, не знаю. Право слово, ни ухом, ни духом». Фурманов озабоченно повернулся к Нестеру. «Уточните по публичному дому, Петр Николаевич. Где, когда, зачем? И цены на вход, пожалуйста». Штабс-капитан неторопливо достал из планшетки записную книжку, перелистал ее и, обнаружив нужную страницу, доложил. «Амстердам, 2 числа. За подшивкой «Авиация в массы» от 1912 года. Вход бесплатный». «То есть как бесплатный?» – растерялся Фурманов. «Раньше платили, да, Малюта?» Малюта согласно затряс бородой. «Бесплатно», – заверил Нестеров. «Библиотека у них теперь бесплатна». «Какая библиотека?» – взвился Баранов. «Вы в публичный дом ходили!» Владимиров тяжело вздохнул. «Паблик хаус» – это переводится как «библиотека», Александр Михайлович. «Петр Николаевич, до свидания!» Нестеров покинул каморку, мимоходом сунув в руку железного Феликса презент – пачку импортной жвачки. Старик под старость всерьез увлекся коллекционированием фантиков. «Так», – нехорошо усмехнулся Владимиров, – «кажется, пора заняться делом». «Баранов Алексей Михайлович!» – потребовал на ковер замордуха Скуратов и плотоядно осклабился. Баранов, демонстрируя независимость, гордо выпрямился. «Докладывайте», – приказал Владимиров. Скуратов кошачьим движением пододвинул к себе документы и, периодически протягивая коллегам по трибуналу соответствующие фотографии, начал излагать свои претензии. «Гражданин Баранов, находясь в творческой командировке, проявил себя исключительно с негативной стороны. Будучи руководителем делегации, он еще в аэропорту проявил потрясающую личную скаридность, чем поставил под угрозу авторитет империи». Трибунала Баранов не боялся. Малюту побаивался, а трибунала нет. В свое время на партсобраниях ему приходилось выслушивать не такие обвинения от коллег, но опыт профессионального демагога не раз спасал его и от взысканий, и от торг-выводов. «Я хотел ознакомиться с работой общественного транспорта», усмехнулся Баранов. «Вот докладная, товарищ Владимиров. Плохо работает у них общественный транспорт, и экологическая полиция бездействует». Владимиров мельком глянул на донос и передал его Фурманову. «Ненаказуемо», – кивнул комиссар. Скуратов продолжил. «Бил посуду в холле в компании табора цыган». «Национальный обычай», – усмехнулся Баранов. «Ударил мальчика посыльного». «Против совести, исключительно по легенде и в рамках образа большого босса. И я, представьте, потом полночи переживал, не спал. Такой смышленый паренек, знаете». «Устроил пожар в гостинице». «Легкая диверсия, чтобы квалификацию не потерять. Ущерб возмещен». «Самоустранился от активного участия в прениях на симпозиуме». «Молчание – золото». «Сорвал конференцию». «Вышел в туалет». «Напился на банкете и участвовал в ряде пьяных драк». Баранов презрительно и высокомерно смолчал. На предыдущем симпозиуме Илья, Добрыня и Алеша, заключив дружественный пакт с пасынками солнца, Олафом и его викингами, устроили из неофициальной части конференции корриду. В роли быков выступали все, кто отказывался выпить за здоровье императора. Большинство, в том числе и джедаи, охотно пили. Трезвенников же потом развозили по реальностям на санитарных кретах. Так что правила игры он, Баранов, не нарушил. «Я действовал исключительно в интересах дела». Скуратов нахмурился. Владимиров в нетерпении постукивал пальцами по столу. «У вас все, Малюта Лукьяныч? Скоро обед». «Нет. Пожалуйста, видеозапись». Скуратов на секунду повернулся к Дзержинскому, а затем вперил пронзительный взгляд в Баранова. «А что вы на это скажете, гражданин?» Экран мигнул и засветился. «Живьем кожу сдеру!» – оцепенел на мгновение Баранов. «Петруха, сволочь паршивая! То-то у меня сзади спина болела!» На экране по усыпанному цветами каналу плыла вереница ярко размалённых лодок с полуобнаженными и обнаженными пассажирами. В центре этой флотилии неспешно двигалась увитая гирляндами баржа. В центре баржи стоял высокий столб, у которого под ударами бичей в руках двух обнаженных мускулистых негров извивался от боли какой-то пузатый и лысоватый обнаженный человек. Из одежды на нем было несколько кожных ремешков и фуражка с заклепками. Из-за кляпа во рту было не разобрать, что он мычал. «Ух ты, гей, еси, добрый молодец!» Разинув рот, пробормотал изумленный железный Феликс, переводя взгляд с экрана на Баранова и обратно. «Ничего себе!» Потом престарелый чекист спохватился и смущенно потупился. «Совершенно верно!» Добродушно поддержал Скуратов, нарушившего дисциплину секретаря трибунала. «Земля 711. Гей-парад в Амстердаме. Эти пикантные кадры обошли телеэкраны всей тамошней реальности. И я уже получаю телеграммы от коллег с поздравлениями за достигнутые успехи в толерантности, терпимости и политкорректности. Все изумлены!» Скуратов торжествовал. Фурманов озадаченно чесал пятерню в затылке и в полголоса с надеждой вопрошал Дзержинского. «А может, фантомонтаж, да? Провокация, да?» Феликс Эдмундович сокрушенно мотал головой и отодвигал табурет подальше от несчастного заммордуха. Один Владимиров хранил удивительное хладнокровие, с интересом поглядывая то на стоп-кадр экрана, то на Баранова. «Ваши комментарии?» — ехидно осведомился Малюта у заммордуха. Баранов возмутился. Баранов принял позу оскорбленной невинности и разразился гневной речью. Он говорил о подлой провокации Петрухи, о беспробудном пьянстве Нестерова, о равнодушной философской самоустраненности Бека. Он говорил об изменившихся временах. Он цитировал Оскара Уайльда и Чайковского. Он взывал к неприкосновенности личной жизни вообще и его, Баранова, в частности. Он обличал и обличался, даже станцевал несколько балетных па из партии «Умирающего лебедя». А под конец горько заплакал и вспомнил вслух свою неудавшуюся детскую мечту о большой сцене и поклонниках с букетами. «Не верю», – оборвал его Скуратов бессмертной рецензией Станиславского. «Не верю. Вы сознательно дискредитировали нашу высокую делегацию. И вообще про вас говорят, что вы кровь пьете. Хотя это пока и не задокументировано. Вы, батенька, часом не вампир? Признайтесь, вам же легче будет». Баранов молчал. «Да...» — возмущенно протянул в наступившей тишине Фурманов, пряча пилочку для ногтей. «Вы, коллега, не обижайтесь, конечно, но я бы на вашем месте застрелился. Ваша личная жизнь нас действительно не касается, но вот ваши отношения к коллегам... Зачем же вы товарища Петруху в провокации обвиняете? Он искренне хотел как лучше. И с мальчиком посыльным вы как-то того... жестоко. Не ожидал я от вас. Ужасно. А потом этот случай в столовой. Помните, товарищ Дуров соль вас передать попросил, а вы сделали вид, что не слышите?» «Да...» «Феликс Эдмундович, вы-то что скажете?» Железный Феликс виновато развел руками. Как секретарь он был вправе лишь стенографировать ход процесса. Однако, поймав поощрительный взгляд Владимирова, старик собрался с силами, бросил на заммордуха презрительно опасливый взгляд, сжал кулак, выставил большой палец и ткнул им вниз каменным плитам, залитым чем-то красным. Накануне дежурный так и не удосужился вытереть разлитый томатный сок. «И это еще не все, Дмитрий Евгеньевич!» Торжествующе вытянул Малюта из стопки листов еще один документ. «Полюбуйтесь! Час назад получил от Хохила. Не поверите, вынул беднягу буквально из петли!» Владимиров положил листок перед глазами и углубился в чтение. Потом вежливо протянул листок Баранову. «И кто все это оплатит?» Баранов опасливо взял в руки акт. Это был официальный счет с пришпиленными квитанциями и чеками. Там было перечислено все. Взятое Петрухой такси, выпитое пиво, ресторан, прокат цыганского табора, авиабилеты, пятилетний абонемент на участие в гей-параде в качестве примы и многое-многое другое. Там были упомянуты даже пирожки с марихуаной, съеденные барановым в кафе с листиком на вывеске. Даже шариковая авторучка, замыленная барановым у хозяина гостиницы, фигурировала в этом убийственном списке. «Кто все это оплатит?» – требовательно повторил Владимиров. Баранов трясущимися руками извлек из портмоне кредитную карту, на которой были выдана ему валюта на делегацию и личные сбережения за последние 5 лет. Фурманов, не сводя с коллеги глаз, подтолкнул к замордуху портативный определитель кредитоспособности «Импербанк-16». Прибор гудел недолго. Монотонный гнусавый голос оповестил присутствующих, что на текущем счете осталось 2,5 рубля и 5 евро. «Последний платеж?» – поинтересовался Скуратов. «Последний платеж – оплата клиентам ущерба за повреждение от пожара, вызванного неосторожным обращением с нагревательными приборами», – сухо информировал Импербанк и отключился. Взвыл Баранов, обреченно опускаясь на лавку и хватаясь за щеку. «Так стыдно?» – вежливо полюбопытствовал Фурманов, заложив руки за спину, чтобы не были видны холеные ногти. «Зуб!» – с трудом выдал из себя замордух, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Владимиров молча встал и пошел к выходу, увлекая за собой 2 мимолетными взглядами комиссара и секретаря. Пропустив их у порога вперед, начальник отряда остановился, с явным состраданием глянул на Баранова и тихо кивнул Скуратову. «Позаботьтесь о товарище, коллега. Вы, кажется, практикующий дантист». Дождавшись, пока за Владимировым закроется дверь, Скуратов аккуратно направил в лицо Баранова абажур эбонитовой лампы, лязгнул клещами и вкрадчиво осведомился. «Ну-с, приступим, больной!»